Конечно, Незванов моментально догадался, что она тоже здесь неспроста. И даже попытался выведать кое-какие подробности, но она пригрозила оторвать ему, как той любопытной Варваре, нос, и он, зная еще со школы о спортивных подвигах Ольги, тогда еще не Прудниковой, а Турчиновской, поспешил заверить ее, что подчинился всего лишь журналистскому инстинкту цепляться за любую информацию, в той или иной степени претендующую на сенсацию. Ольга в очередной раз вгляделась в едва видимый участок дороги, ведущий к барабану, и подумала, что нужно действовать безошибочно. Появившийся на дороге человек может оказаться Артемом или Евгением, и им с Сергеем нужно хорошенько в этом убедиться, прежде чем атаковать. Она вытащила из кобуры свой верный ПМ. Ей было очень трудно и стыдно скрывать от Артема и Шевцова, что у нее есть оружие, тогда бы пришлось рассекретить свое задание. Теперь это было неважно. Она проверила наличие патронов в магазине, так, на всякий случай, и с горечью подумала, что разговор с Артемом предстоит не из приятных. Но если он действительно ее любит, то должен обязательно понять и простить. Понять, как офицер офицера, и простить, как мужчина может простить любимую женщину. Ольга проглотила комок, застрявший в горле. Ее сводила с ума мысль, что Артема уже нет в живых. Иначе он давно появился бы здесь. А если он не мертв, если, хуже того, схвачен бандитами? Она знала его отношение к кавказцам и представляла, как он будет сопротивляться, если его попытаются взять в плен. И что его ожидает, если эти попытки увенчаются успехом? С каждой минутой уверенность в том, что Артем мертв, крепла в ней, и в какой-то момент в Ольге словно что-то надломилось. Она почувствовала, что ей совершенно не хочется защищаться, бороться. В конце концов, исчезло желание жить. Каширский никак не соглашался укрыться в тайге вместе с Агнессой и Надеждой Антоновной, решив остаться и вступить в бой вместе со всеми. Он сердито топорщил усы, гневно сверкал глазами и встречал в штыки все доводы и даже самые главные из них — его возраст и больное сердце. Потеряв терпение, Ольга заговорила твердо и жестко, почти приказным тоном. «Из нас только трое умеют пользоваться оружием и в состоянии что-то предпринять против бандитов. Я, Сергей и Аркадий Степанович. Агнесса никогда в руках оружие не держала, так что я отправляю ее с Надеждой Антоновной. Она едва стоит на ногах, и Агнессе одной с ней не справится. Поэтому третьим пойдете вы, Юрий Федорович. Идти вы быстро не сможете. Выходить надо сейчас же, пока окончательно не стемнело». Каширский оглядел Рыжкова и Малеева. Рыжков сосредоточенно ковырял носком ботинка землю. Малеев слегка улыбался. И профессору стало понятно, что в отсутствие Шевцова и Таранцева они с удовольствием уступают роль командира Ольге. «Как быстро тяжелые обстоятельства могут превратить хрупкую красивую женщину в свирепую львицу», — подумал он с удивлением и восхищением одновременно и перестал противиться ее уговорам. Рыжков, наконец, оторвался от своего занятия и произнес неестественно высоким и дрожащим голосом: «Что же они не идут? Пришли бы уже поскорее, дело с концом, тихо». «Не надо так громко!» — зашипел на него Сергей. «Ладно», — сказал Рыжков шепотом и вскарабкался на камни рядом с ними. «Но почему они не нападают на нас? Они уже наверняка освободили охранников, и те доложили, сколько нас». «Ничего подобного», — ответил Сергей. «Охранники видели только Шевцова, меня и Таранцева. Да однажды Агнесса приносила им поесть, так что вряд ли они это знают. — Аркадий Степанович, — сказала Ольга, — я думаю, вам следует вернуться в лагерь. Там у нас еще около десятка бутылок с керосином. К тому же надо собрать консервы и одеяло, думаю, они нам пригодятся, если придется отступать в тайгу. — Вы, пожалуй, правы, — согласился зоолог. — Я пойду туда. А вы, если будете возвращаться, покричите уткой. Он паутиному крякнул. Вот так. Сергей очень похоже покрякал вслед за ним. Рыжков пожал им руки и скрылся в тумане. Ольга повернулась к Сергею. Он очень напуган. Старается это скрыть, но все равно заметно. И поэтому в любую минуту он может сломаться. — Так ты только из-за этого отправила его в убежище? — удивился Сергей. — Не только, — вздохнула Ольга. — А вдруг Артем или Евгений выйдут туда каким-то другим путем и обнаружат, что в убежище нас нет? Откуда они тогда узнают, где мы? Сергей озадаченно хмыкнул, но ничего не сказал. Некоторое время они молчали. Потом Ольга заговорила снова. — В какой все-таки дурацкой ситуации мы оказались? Дома нас, считай, уже похоронили, на службе вот-вот спишут со всех видов довольствия. Мы же, несмотря ни на что, до сих пор живы и вдобавок ко всему собираемся лишить жизни людей, о которых совершенно ничего не знаем. Так же, как они ничего не знают о нас. Впрочем, это хоть и маленькая, но война. А на войне, как на войне. Или ты, или тебя. Она грустно усмехнулась. Как это глупо, Сергей. Я ведь даже ничего не успела объяснить Артему. Он считает меня красивой, избалованной куклой, капризной, взбалмошной. Я это чувствую, как чувствую, что он немного опасается меня. Брось, Оля, не трави душу. Сергей взял ее за руку. И не тебя он боится, а себя в первую очередь. Мужикам это свойственно. Я вот остерегался тебя. Остерегался и остался, в конце концов, с носом. Помнишь, тогда, на первом курсе, в школе милиции, ты была такой неприступной, гордой, а мы с Алексеем не знали, как к тебе подступиться. Он... — Тише! — прервала Ольга, коснувшись его плеча. Сергей насторожился. — Что такое? — По-моему, я что-то слышу. Они легли на камни, изо всех сил напрягая слух и зрение, но слышали только свист ветра в окутанных туманом горах. А видеть совсем ничего не видели, кроме густой, светлой пелены, в которой, как в молоке, утонули камни, кусты, дорога и они сами. Вдруг пальцы Ольги сжали руку Сергея. Где-то далеко внизу раздалось клацанье металла, как при переключении рычага передач. — Артем был прав, — прошептала она. — Эти сволочи едут сюда на грузовике. Надо приготовиться. — Я побегу к барабану, — быстро проговорил Сергей. — Стой здесь и в нужный момент крикни. Я отпущу его. Он вскочил и моментально исчез в тумане. Ольга подбежала к тому месту, где она оставила бутылки с коктейлем Молотова. Достала зажигалку и стала зажигать фитили. У трех из них отсыревшие тряпки долго не разгорались, но в конце концов на них появились язычки пламени, три маленьких оранжевых шарика. С дороги они были незаметны, но на всякий случай Ольга отнесла их подальше от края горловины. Машина тем временем продолжала тяжело ползти вверх, мотор ее постоянно чихал и кашлял. Дважды он глох, и слышался вой стартера. Наверняка это был старый, изношенный автомобиль, потому что двигался он со скоростью не более 20 км в час, но все-таки быстрее, чем двигается человек. Ольга лежала на скале, нависшей над горловиной, и смотрела на дорогу. Из-за густого тумана она не видела поворота и надеялась, что включенные фары обозначат путь машины. Рев мотора усилился, затем стих. Затем заревел еще сильнее. Машина вошла в поворот петли серпантина. Когда сквозь туман блеснул свет фар, Ольге показалось, что она слышит рев двух моторов, но не испугалась, а с безразличием подумала: все равно, один, два, какая разница. Сергей, скорчившись, сидел рядом с барабаном и держал в руке кусок электропровода. С его помощью он должен был вырвать каменный клин. Он смотрел в сторону горловины, но ничего не видел, кроме грязно-серой стены тумана. И мысли у него в голове было всего две. Удастся ли их затея с барабаном и получится ли хоть немного задержать бандитов? Ольга следила за тем, как медленно ползли в тумане два световых пятна. Оглянувшись, она удостоверилась, что фитили горят хорошо, и решила для себя, когда давать сигнал Сергею. Машина должна поравняться с выступом скалы. Ольга затаила дыхание, когда мотор опять закашлял и заглох, и грузовик с брезентовым верхом, теперь она видела сквозь туман, что это грузовик, остановился. Взревел стартер, машина опять поползла вверх. Следом проявились еще два огня. Другая машина, преодолев поворот, вырулила на прямой участок дороги. Фары первого грузовика поравнялись с выступом, и Ольга, что было мочи, закричала: «Давай, давай, давай!» Снизу донеслись встревоженные крики, и она, не мешкая, схватила бутылку. Тут же раздался громкий перестук камней, и по склону, набирая скорость, покатилась огромная, словно колесница, катушка. Она с грохотом врезалась в скальную стену горловины, послышался резкий скрежет металла, отчаянный человеческий вопль. Ольга подбежала к краю обрыва и швырнула вниз бутылку. Тяжелый барабан скатился и смял в лепешку переднюю часть грузовика, разбив мотор и изуродовав кабину. Водитель был убит наповал. Сидевшему рядом бандиту раздробило ноги, и он потерял сознание. Бутылка, брошенная Ольгой, разбилась совсем близко, и раненого охватило пламя. Он пришел в себя и отчаянно завопил, пытаясь вскочить на изувеченные ноги. Несколько человек, сидевших в кузове, попрыгали с грузовика и помчались к идущей следом машине. Сергей подбежал к Ольге после того, как она бросила вторую бутылку. В его руках было еще две. Он поджег фитили и побежал по скале, нависшей над горловиной, в сторону остановившегося грузовика. Там раздавались яростные гортанные крики, ругань, прозвучало несколько беспорядочных выстрелов. Сергей размахнулся и метнул одну из бутылок на крышу кабины второго грузовика. Горящий керосин тотчас растекся по ней, и шофер заорал благим матом. Вторую бутылку Сергей запустил прямо в гущу сидевших в кузове бандитов. В него никто не стрелял. Для этого не было ни времени, ни возможности. Вернувшись бегом к Ольге, он забрал у нее последнюю бутылку и пальцами затушил фитиль. — Хватит, Оля, достаточно. — выдохнул он. — Надо быстро рвать когти отсюда. Ее начало трясти от пережитого напряжения. Сергей ласково коснулся ее щеки. — Успокойся, успокойся. Мы здорово их долбанули. Пока теперь расчухаются. Он не успел закончить. Раздался взрыв. И на том месте, где стоял первый грузовик, взметнулся столб огня. Сергей аж светился от счастья. Это уже не керосин, это бензин. Пошли! Когда они, взявшись за руки, побежали к убежищу, сзади грохнул еще один взрыв. И Сергей, подпрыгнув, издал ликующий крик. Да, Оля! Мы им все-таки воткнули кактус. Они стали быстро карабкаться по тропе. Путь им освещало зарево, взметнувшееся над ближайшими скалами и дорогой.